Вот и хорошо, значит, наш брат по ордену долетит до Корусанта, а там уже с ним разберутся. Хотя, честно говоря, очень хотелось его уронить пару раз, а то он слишком ехидно комментировал каждое мое действие. Ну, по крайней мере, все идет согласно плану. Да, пока не знаю. Я покачал головой. Вот когда будет от КНС сводка о том, что они убили меня, тогда и посмотрим. Ну, если все будет так, как мы думали, то эта сводка появится еще до того, как мы долетим до флагмана. Асака усмехнулась, и я согласно фыркнул, погружаясь в легкую дрему. Спасибо за доверие. Этот шепот Асаки я услышал, уже почти погрузившись в сон. Собственно, весь перелет до флагмана был не очень долгим, и теперь оставалось только узнать, все ли прошло по плану. Так что когда истребитель добрался до ангара, я буквально выскочил из него, скрывшись под всеми известными мне техниками. Асака поспешила также покинуть кабину, и добравшись до транспорта, она направила его в сторону рубки. Как прошло? Уже оказавшись в рубке, я снял с себя техники, и Падми тут же бросилась ко мне и стала обнимать и целовать. Ну, я покачал головой, прижимая ее к себе. Со мной все хорошо, босс. В голосе Вилл услышался шок и недоверие. Все просто, Вилл. Этот спектакль был необходим, чтобы у меня появилась возможность выполнить очень сложное задание и очень опасное. Но если бы я был живым, то задание было бы еще опаснее. Так что рассказывайте, что случилось, пока я отсутствовал. Все было тихо, но 2 часа назад КНС выпустила ролик «Смерть героя». Могу я посмотреть? Конечно. И я увидел, как меня прессуют дроиды, как улетает корабль с другим джедаем и как я отказался сдаваться и меня банально расстреляли. Последние кадры показывали, как я скрываюсь в лаве. Эпично смотрится. Я покачал головой. Согласна, но когда мы увидели, как ты падаешь в лаву, то нам не было так весело. Падми строго посмотрела на меня. Если бы не то, что Ти и Саш продолжали чувствовать тебя, то мы бы поверили. Я усмехнулся. На то и был расчет, на то он и был, как там с объявлением. Жду. Ти усмехнулась уголками губ. Когда мне начнут звонить с соболезнованиями, все же ты мой ученик и командир, так что сообщить мне должны будут, а я тогда психану. Хорошо, тогда ждем. Я кивнул. Ждать пришлось почти 8 часов, пока по республике не прокатилась волна шока и паники. Все же я был одним из самых эффективных командующих, и теперь я мертв. В общем, Палпатин был вынужден отреагировать, и он связался с Ти, причем сделал этот сеанс связи полностью публичным. «Приветствую вас, магистр Шаакти, и я вас приветствую, канцлер». Ти кивнула, ее лицо было словно застывшая маска, на которой не было ни одной эмоции, что сразу дало понять всем, что она очень тяжело переживает мою смерть. «Я связался с вами для того, чтобы выразить вам свои соболезнования». «Соболезнования?» «Да, соболезнования, канцлер, мой ученик положил свою жизнь ради вашей республики, он выполнял задание за заданием». Он неоднократно подавал рапорты, в которых давал те или иные рекомендации, которые могли бы положительно повлиять на ход войны, но все его предложения блокировали. Он не один раз говорил, что нельзя планировать операции, подобные той, на которой он погиб за несколько дней. «Магистр, я понимаю, вам тяжело, но насколько я знаю, ваш ученик сам отказался брать с собой других джедаев». «Да он отказался. Отказался потому, что после того, как он проверил актуальность планов цитадели, то понял, что работать там в группе не выйдет, и доклад на это он вновь передал штаб. Именно поэтому он отправился на то задание один. Магистр, вы сейчас крайне сильно подвержены эмоциям и потому можете сделать то, о чем будете после сожалеть. Сожалеть? А знаете, я сделаю то, что уже давно следовало сделать и что я пыталась убедить сделать Обивана. Вот только он верил в республику, а я в нее не верю. Так что я покидаю республику вместе со своим флотом». «Своим флотом?» В голосе Палпатина послышалось недоумение. «Да, своим. Видите ли, канцлер, мой ученик еще когда корабли этого флота находились на вечной стоянке ордена, изыскал средства и выкупил их. Более того, когда были потеряны корабли, хотя вы и проводили выделение новых кораблей как пополнение флота за счет республики, на самом деле корабли почти сразу были выкуплены. Так что все эти корабли, согласно завещанию Оби-Вана Кеноби, принадлежат мне, и мы уходим, магистр». Палпатин натянуто улыбнулся. «У меня нет документов, которые могли бы подтвердить ваши слова, так что пересылаю копии документов, которые подтверждают правдивость моих слов». Палпатин растерялся. «Магистр, вы слишком торопитесь, тем более что на ваших кораблях находится собственность республики, я имею в виду клонов. Ошибаетесь. Уже давно клоны, служащие на наших кораблях, либо выкупили свои контракты, либо же потери восполнялись, как их называют в службе кадрового резерва, списанными клонами, которые получали тяжелые раны. На наших кораблях хорошие медицинские отсеки, и мы либо лечили их, либо протезировали, но в любом случае контракты с этими солдатами республика разрывала. Палпатин явно очень сильно растерялся, а я прямо почувствовал, как на Корусанте на пару мгновений полыхнула тьмой. Определить, откуда именно, я не мог, все же этот всплеск был слишком быстрым, но мне и не надо было определять, откуда именно полыхнуло, я прекрасно понимал, что это был Палпатин. «Магистр, прошу вас, не стоит принимать поспешных решений, тем более что вы как джедай должны выполнять распоряжение Сената». «Не Сената, а Совета, а вот Совет рассматривает распоряжения Сената и уже принимает их к исполнению. Но вы можете не волноваться, я также покидаю Орден, так что меня больше ничего не может заставить рисковать своей жизнью, прикрывая жопы неблагодарных сенаторов, которые только и знают, как взятки брать. Скажите, сенатор Крури Кракен, сколько стоило положить под сукно проект, исходя из которого все клоны имели бы шанс получить лучшее медицинское обеспечение? Нет, вы, конечно, подписали проект, по которому многие клоны, которые в начале войны списывались как отработанный материал, вновь смогли вернуться на службу, но ведь изначально медицинская страховка клонов должна была быть еще более полной. Сенатор, который стоял за спиной Палпатина, вздрогнул. Сенатор Рурх, а сколько стоило закрыть глаза на то, что некоторые гипермаршруты, сводки о которых подавал Оби-Ван, могут быть использованы КНС? А ведь, проигнорировав эти данные, точнее скрыв их, вы поставили под удар 5 населенных планет. Сенатор, магистр, остановитесь. Мы понимаем, что вы расстроены, но внесение разногласий в Сенат не принесет вам облегчения. Палпатин буквально выкрикнул это, а его лицо лучилось сочувствием. Вы правы, канцлер, но своего решения я не изменю. Мы покидаем республику. Больше мой флот не будет помогать вам. Я лучше найду какую-нибудь планету в неизведанных регионах, которую стану защищать, чем буду помогать республике. Прощайте. Она отвернулась от голопроектора и камеры. Вилл, курс за пределы республики, передай его на все корабли. Ирма, прекращай сеанс. Магистр, я прошу вас. Но что там хотел сказать Палпатин, никто не услышал, связь была прервана, а буквально через 20 минут, за которые несколько челноков даже попытались добраться до флагмана, мы стартовали в неизвестном для всех направлении. Правда, пока еще наше место назначения можно было выяснить. Нам предстояло сделать почти 10 прыжков, чтобы запутать след. Хорошо сыграла, угу. Ти обняла меня и вздохнула. Мы, я надеюсь, у нас все получится, потому что если нет, то наш поступок может стать концом республики. Нет, не станет. Я покачал головой. Республика была разрушена уже тогда, когда Ситх занял пост канцлера. Он не оставит этот пост по собственной воле, а находясь в центре республики, он вполне мог взять в заложники всех сенаторов, и никто не посмел бы шелохнуться без его приказа. Ну, Ти задумчиво посмотрела на меня и медленно кивнула. Тут ты прав. Однако понимание этого не делает легче. Все время появляются мысли, а что если, и это, а что если, оно заставляет сомневаться в совершенном. Ну, тут ты не одинока, но знаешь, кого подобные вопросы должны мучить сильнее всего, только не говори, что тебя, так как именно ты глава семьи и одобрил план, который мы осуществляем. Ти посмотрела на меня с грустной усмешкой. Ну, я пожал плечами, не буду врать, что я не хотел сказать именно так, хотел, вот только после того, как я об этом задумался, то понял, что есть тот, кто задается подобными вопросами намного чаще. И кто же? Йода. Йода, ну да, старичку уже больше 900 лет, как ты думаешь, сколько спорных решений он совершил? Много. Ти кивнула. А скольким своим решением после нашел лучшую альтернативу, но ничего уже было не изменить? Много. Именно и самый главный вопрос, сколько ошибок он совершил за свою жизнь? Много. Ти кивнула. Ты имеешь в виду, что я должна просто забыть? Но ты же сам сказал, что Йода и сам не может найти покоя из-за своих ошибок. Я уже открыл рот, когда почувствовал по связывающему нас каналу легкую насмешку от Ти, так что рот закрылся, и я покачал головой. Смешно тебе? Ну, она пожала плечами. Не смешно, скорее это выглядело весьма мило. Ты так старался оправдать меня в моих же глазах, что я просто не могла немного не подыграть тебе. Ясно, в любом случае, Я рад, что ты не коришь себя слишком сильно. Ну, я уже для себя довольно давно решила, что для меня главное наша семья. Все мы так решили, разве не так? Так, я улыбнулся. Ну вот и хорошо. А теперь давай рассказывай, что ты там придумал для устранения Палпатина. Что я придумал? На самом деле идей у меня несколько, и если не выгорит идея с наемным убийцей, а также с прямым нападением силами нескольких магистров, то я просто планирую устроить ему ад на Корусанте. Ад? Ну да, представь, ты просыпаешься, одеваешься в тапки и в последний момент выдергиваешь ногу, а когда осторожно проверяешь тапок, то обнаруживаешь там иглу со смертельным ядом. Вызываешь охрану, ругаешь их, после идешь в ванную комнату, а вместо мыла у тебя кислота, которая начинает работать только через десяток секунд после того, как попадает на кожу. Потом идешь одеваться, а твой любимый костюм смазан контактным ядом. Идешь в кабинет, а там, на рабочем стуле еще одна игла с ядом. Хочешь вызвать охрану, а на кнопке вызова контактный яд. Я перечисляю, а глаза Ти становятся все шире и шире. Я же постепенно перечислял, что именно может случиться с Палпатином за день, получая от этого удовольствие. Учитель, да ты хуже ситха. Тот просто убьет или молниями запытает, чтобы попытаться перетянуть тебя на свою сторону, а ты... Асака, показавшись из-за моей спины, покачала головой. Серьезно? Я с грустью и обидой посмотрел на Асаку. Вот только она сделала шаг от меня и частично скрылась за спиной Ути. Хуже ситха. Из-за спины Ти теперь торчал только один глаз и кусочек ликку. Ты разрываешь мне сердце. Но ничего, я компенсирую это, проводя на тебе испытание подобного метода. Я перестал строить из себя обиженного и состроил задумчивый вид. Так, пурген, чесоточный порошок. Я начал перечислять все то, что можно использовать для такой вот проверки. Заодно и предвидение подтянем у тебя. Не-е-е-е-е-е-ет. Ти, смотря на то, как я шучу над Асакой, а она, слегка растерявшись, принимает все за чистую монету, кричит от страха, рассмеялась. Глава 186. Разбор полетов. Взгляд со стороны. Храм джедаев. Зал связи. Повлияйте на них. Голограмма Палпатина смотрела на Йоду, и в его голосе слышалась усталая просьба. Они просто взяли один из, пусть и не самых крупных, но один из самых результативных флотов. Это же, да у меня просто слов нет. Не в силах моих повлиять на решение их. Порвали все связи с орденом они. Йода покачал головой. Ошибка то моя. Не думал, что погибнуть может Оби-Ван. Ну так исправляйте свою ошибку. Меня просто съедят заживо. Уже едят. Пресса уже требует от меня ответов, а я просто не знаю, что им сказать. Палпатин покачал головой. Нет связи с ними у меня сейчас, возможно, позже я смогу связаться. Йода вздохнул, продолжая покачивать головой. Весь его вид говорил о том, что ему плохо от того, что такие члены ордена покинули его, и он сам хотел бы их вернуть. Он даже выглядеть стал лет на 100-120 старше, чем он есть. Черт, что нам делать? Палпатин паниковал, ему было очень некомфортно в сложившихся обстоятельствах. Но вот сделать он ничего не смог. Ничего, и это заставляло его еще сильнее ощущать дискомфорт. Ждать, только ждать. Черт. Палпатин покачал головой. Ну как так могло случиться? Он же был достаточно сильным. Даже сильнейшим из нас переоценивать себя свойственно. Не видим мы опасности там, где есть она, то к смерти нас ведет. Йода покачал головой. Ладно. Палпатин вздохнул и махнул рукой, как бы говоря, что тему можно не продолжать. Как там Энакин? Давно он не посещал меня, неужто нашел что-то более интересное, чем компания престарелого политика? Своим голосом он изобразил печаль по отношению к сказанному. Нет, не нашел он других интересов и знакомых. Более того, он все порывается встретиться с вами, но дела не пускают его к вам. Учеба время все отбирает. Йода прикрыл глаза. Может быть, хотя бы в театр его отпустите, магистр? Юным умам полезно будет развеяться и подчерпнуть капельку мудрости из классической постановки. Не против я. Йода покачал головой. Скажу ему, что будет он свободен. Зеленый коротышка вопросительно посмотрел на Палпатина. В пятницу. В 6 часов вечера. Да, именно тогда. Конец связи. До свидания, магистр. Связь прервалась. От лица Палпатина. Блять, я оборвал себя до того, как я успел снять свою маскировку и силовым толчком опрокинул устройство связи. Не хватало еще из-за эмоций разрушить все свои планы. Но как же все это не вовремя? Этот Оби-Ван всегда был палкой, вставленной в колеса, и даже его смерть не сделала жизнь легче. Скорее наоборот, даже своей смертью он сумел еще больше подгадить. Нет, так не вовремя сдохнуть. только он мог так поступить, а может он жив, может он что-то заподозрил и просто инсценировал свою смерть, я задумался, такая вероятность есть, нет, спустя пару минут размышлений я покачал головой, выброс силы, пусть и отдаленный, я чувствовал, это подтверждает то, что он умер, Шакти явно была в глубокой медитации, для того чтобы не сорваться на темную сторону, а это не только подтверждает то, что Оби-Ван мертв, но и то, что у них были намного более близкие отношения. Возможно, те слухи о том, что у них роман, были правдивы. Ну и в конце концов Йода, он прямо на глазах постарел. Не мог он так себя загримировать, я даже не уверен, что он вообще помнит, что такое грим. А значит, он все же мертв. Ну, возможно, это и к лучшему. Надо разгрести последнюю проблему, и больше никто не сможет мне мешать, по крайней мере с такой регулярностью. Я сделал глубокий вдох, после чего медленно выдохнул, успокаиваясь. Да, возможно, так действительно будет лучше. Но все же как все это не вовремя. Конец. От лица Йоды. Фух. Я выдохнул и прошел в сторону своей комнатки, где мне предстояло смыть грим. Нет, все же каков наглец. А, звонить мне, представителю джедаев, и требовать, чтобы я решил его проблемы. Проблемы ситха. Просто поразительная наглость. Покачав головой, я наконец дошел до своей комнаты, где быстро умылся, смывая с себя грим. Вот честно, полезная эта штука. Хорошо, что Оби-Ван мне про него напомнил. Ну, пришла пора поговорить с виновниками событий. Усмехнувшись своим мыслям, я быстро проковылял к шкафу, в котором была печать телепортации, и, использовав ее, тут же оказался на флагмане Оби-Вана, а уже там слегка полыхнул силой, показывая, что я прибыл. Закрутили же вы историю. Когда в помещение пришли Кеноби и Шакти, я покачал головой. В прессе такая волна поднялась. Требуют доскональной проверки сенаторов, канцлера, выделения дополнительного финансирования на армию. В общем, такая волна. Я покачал головой. Это хорошо. Надо будет подогреть интерес, чтобы люди не забывали о том, что случилось, и продолжали доставлять Палпатину неприятности. У меня уже есть пара идей, как можно будет попытаться его устранить, но на подготовку потребуется достаточно много времени. Оби-Ван произнес это с легкой насмешкой, и такая же насмешка отразилась на моих губах. Конец. Итак, магистр, вы пришли к нам за чем-то конкретным, или? Я посмотрел на Йоду, который махнул ручкой. Пришел я вам сказать, что торопиться стали вы, особенно с уходом с фронта. Подняли вы волну большую. Такое надо было обговаривать заранее. Он покачал головой, опираясь на свою клюку. А вы уже по факту сообщили, что сделали, и мне пришлось готовиться поспешно. Ладно, в следующий раз предупредим. Ти усмехнулась. Пожурили? Ага, теперь же мне позвольте от этого вопроса перейти у другим. Весь разговор с Йодой прошел в довольно дружественной обстановке. И в результате этого разговора он покинул нас, довольный нами и уверенный в том, что мы не будем бездельничать. Итак, Ти посмотрела на меня. Мы начинаем готовиться к покушению? Да, надо подготовить все необходимое, выполнить пару тайных миссий, которые сделают победу республики более вероятной. В общем, работы у нас очень и очень много, а времени, как всегда, мало. Да, она покивала. И что же у нас на повестке первым делом? Первым делом, я задумчиво посмотрел в потолок. Думаю, первым делом мы подготовим пару диверсий на территории КНС. Истребитель теней у нас так и не забрали, Кура вообще списала его с баланса корпуса, так что мы вполне можем использовать его для того, чтобы добраться до центральных миров и там устроить пару взрывов. Ти поморщилась. Не морщься, не собираюсь я взрывать правителей, а вот заводы, которые у них в большинстве своем автоматизированы, это можно. Ну, личико Ти разгладилось. Против такого я точно не буду возражать. И мы приступили к планированию. Все равно, пока мы летели через гиперпространство, делать было нечего. Так что мы подняли все данные, которые у нас были на КНС, и стали составлять планы по уничтожению приоритетных целей, до которых не могли добраться силы республики. Некоторое время спустя. Учитель, вы там еще долго будете ерундой страдать. Асака заглянула к нам с Ти и застала нас над картой галактики, а рядом с ней была еще одна карта уже планеты. Мы уже выбрали цель и теперь планировали, как лучше до нее добраться. О, чур, я лечу с наставником. Асака довольно потерла ручки. В целом я не против. Я посмотрел на ученицу, которая, услышав меня, буквально воспылала энергией. Отлично. И что мы будем делать? Кого убивать? Никого. Я покачал головой. Задача тайно прилететь, заложить заряд, после чего также тайно улететь. Проблема в том, что если долететь до планеты Кайнес в целом не составляет труда, по крайней мере для нас, то вот и местоположение самого завода, а также его плане у нас нет сведений. Так что над планетой придется покружить, а это лишний риск. Асока понимающе покивала. Хаем, теперь уже и она присела рядом с нами. Вдвоем не потянем. Она вздохнула. Как бы мне не хотелось сказать, что я смогу, но... Она покачала головой. Это не так, допустим, сюда я доберусь. Силовая навигация, при условии, что управлять я буду истребителем теней, а не большим судном, это не проблема. Системы истребителя также помогут скрыться от систем дальнего обнаружения противника. Но чем ближе мы будем подлетать, тем сложнее будет. Это не удаленная планета, на которой тюрьма находится, это планета, на которой находится важный завод. Тут системы обороны куда как более совершенные будут. Ты не совсем права, Ти покачала головой. Причина, по которой цитадель так слабо охранялась, в том, что до этого никто из нее не сбегал. Все прекрасно понимали, что попасть в нее, в теории можно, но вот то, что сделал Аби, это считалось невозможным. Ведь он прошел по всей ее территории до кабинета управляющего, а потом вместе с ним до нужной камеры. Ну, значит, теперь они усилят системы. Нет, я покачал головой, не усилит. Нет, системы дальнего обнаружения они усиливать не будут, на это потребуется слишком много денег. Скорее теперь тюрьму напичкают дроидами, которые будут сканировать пространство во всех спектрах. И теперь ты не сможешь туда пробраться? Ну, оглядываясь назад, я хитро улыбнулся. Я могу вспомнить еще минимум пару способов, которыми мог бы повторить свой подвиг. Вот только теперь сбежать будет намного сложнее. Возможно, придется действительно засветить возможность телепортироваться по методу Кура. Ясно. Асока покивала. А может, вернемся к обсуждению? Ти элегантно выгнула бровь. Конечно. Асока быстро закивала головой, стараясь всем своим видом показать, что у нее нет никаких проблем с тем, чтобы прервать эту беседу и вернуться к обсуждению операций. В общем, с таким количеством систем я смогу максимум пару часов поддерживать все необходимые техники сокрытия. А после... Она покачала головой. Конечно, наставник тоже может их поддерживать, я даже уверена, что он продержит их достаточно долго для того, чтобы мы смогли найти завод. Вот только потом надо будет приземлиться, кому-то остаться внутри и скрывать истребитель силой, а кому-то отправиться на завод. Ти одобрительно погладила Асоку по голове, как бы говоря, что она полностью поддерживает ее слова и предлагает ей продолжать. И учитывая, что Аби придется перехватить техники сокрытия, вероятность провала будет больше, чем мы можем себе позволить. Так что нужен еще один разумный. «Либо ты, либо Саш». Асока прижала пальчик к губам. «Я полечу». Ти, усмехнувшись, слегка размяла плечи. «Вспомню, каково это работать с Аби, а то мы так давно никуда вдвоем не выбирались, а ведь когда-то далеко друг от друга не отходили. Ой, избавьте меня от описания ваших эротических похождений». Асока отмахнулась от Ти, а мы с ней, переглянувшись, рассмеялись, так как она почти сразу поняла, что сказала что-то не то, и тут же стала сильно паниковать, что отразилось в силе. Глава 187. Завод. Когда мы закончили с планированием, я объявил сутки отдыха, которые нам предстояло потратить на то, чтобы отоспаться. Правда, Ти и Саш пришли иначе и ночью пришли ко мне, но я не имел ничего против, тем более что для нас секс был не утомительным занятием, а скорее способом, не знаю, как сформулировать это словами. Но в момент пика страсти мы почти становились едиными, мыслями, эмоциями, желаниями. Почти, различия у нас оставались, но при этом, такого чувства единения я не чувствовал больше ни с кем, хотя должен признать, что Падме и Рея очень близки к подобному, и вскоре, вполне возможно, с ними я буду испытывать то же самое. Но время, отведенное на отдых, прошло, и вот я уже стою рядом с истребителем, который Асока проверяет с помощью силы. Она буквально ощупывала его на скрытые дефекты, которые могли бы помешать нам выполнить миссию, которую мы сами перед собой поставили. И как, пока все нормально, осталось проверить 15% систем, а после запущу проверку аппаратную. Давай, я усмехнулся. А я пока подумаю, как тебе устроить тренировку во время полета. Учитель, может быть, не стоит? В голосе Асоки послышалась мольба. Я помню, как ты можешь проводить обучение в полете, и мне не очень хочется тратить свои возможности на то, чтобы выполнить твои дополнительные задачи, особенно когда мы летим на такую важную миссию. Ладно, я пожал плечами, Асака обернулась на меня и посмотрела с огромным подозрением. «И что тебе не нравится?» «Мне все нравится». Она покачала головой, а подозрительности в ее взгляде стало еще больше. «Но мне кажется очень странным, что ты так просто согласился с моими доводами». «Ну, я пожал плечами. Не вижу смысла сейчас спорить». «Нет, если бы ты не стала возмущаться, я бы что-то придумал. Но раз ты считаешь, что это помешает тебе выполнять задачу, то я прислушаюсь к твоему мнению». «Я, спасибо». Она смущенно кивнула и продолжила проверять истребитель. Прошло еще полчаса, и мы наконец были полностью готовы к вылету. Точнее, к вылету был полностью готов истребитель, после чего я, Ти и Асака оделись в самые обычные доспехи, которые при этом скрывали нашу личность, после чего загрузились в истребитель. Асака сидела у меня на коленях, а Ти сидела на месте второго пилота. «Вылетаем?» «Да». Я кивнула, и Асака подняла истребитель и быстро вылетела из ангара. До перехода в гиперпространство 10 минут. Она сказала это и тут же стала переключать тумблеры на панели управления. И вскоре, предупредив о переходе в гиперпространство, Асака активировала гипердвигатель. Некоторое время спустя, наш истребитель вышел из гиперпространства, после чего медленно поплыл по космическому пространству. Асака уже включала все системы маскировки и только после этого направила истребитель в сторону планеты, для чего слегка довернула штурвал. «Прибыли, до планеты 5 часов, поняли тебя, через сколько мне тебя сменить?» Ти заботливо обратилась к моей ученице. «Ну, часа через 3, чтобы я успела немного отдохнуть перед посадкой, чтобы уже на планете я смогла скрывать истребитель, пока вы будете заняты минированием». «Хорошо». Через пару часов Ти сменила Асаку, накрыв корабль техниками скрыто, после чего перехватила управление истребителем, слегка добавив скорости, так как она вполне могла прикрывать корабль на большей скорости. Асака же с моей помощью задремала, при этом во сне она причмокивала и улыбалась, так как я транслировал ей ощущение гордости за ее навыки и того, что она в полной безопасности. «Асака». Я слегка потряс ее за плечо, и она, вздрогнув, обернулась на меня. «Аби, мы на планете, и нам повезло с заводом, так как он оказался в самом предсказуемом месте. Ти корабль уже посадила, так что перехватывай скрывающие техники». «Поняла». Она сонно протерла глаза, после чего прогнала по телу силу, возвращая себе бодрость. «Сейчас». Она очень осторожно перехватила техники, после чего мы открыли фонарь, и я, осторожно приподняв ее, выскользнула из истребителя, опустив ее телекинезом на освободившееся место. Ти также выскользнула вслед за мной, после чего фонарь закрылся. «Проверка связи. Асака связалась с нами, стоил нам отойти на 100 метров от истребителя. Слышу ясно и четко». «Все хорошо, ученица». Мы с Ти ответили по очереди. «Я вас тоже слышу, удачи вам». «Спасибо и тебе удачи». Я ответил Асаке, после чего мы, как и договаривались, перешли на радиомолчание. «Осторожно». Я предупредил Ти, и она тут же пригнулась, скрываясь за скалами, а мимо нас прошли дроиды, которые патрулировали местность. Я их чувствовала, и у меня еще было 10 секунд на то, чтобы отреагировать на их появление, но все же спасибо. Она кивнула мне, после чего мы продолжили свой путь, периодически используя самые разные техники. Это были и прыжки силы, и ускорение, и всевозможные обманы разума, если нам встречались живые патрульные. В общем, мы использовали весь спектр наших навыков для того, чтобы подобраться к заводу. Итак, как мы попадем внутрь? Ти бросила на меня внимательный взгляд. «Не через главный же ход ты планируешь проникать туда?» «Конечно, нет». Я покачал головой. «Сейчас устроим небольшой подкоп». Мы сидели за скалами, примерно в километре от завода, который располагался на открытой местности, так что на километр от него не было ни единого кустика, ни единого куска скалы, за которым можно было бы скрыться. Впрочем, нам все это было не нужно, так что я просто использовал телекинез и поднял песок, который распределил вокруг нас, так, чтобы входа в подземный тоннель не было видно. «Давай». Я кивнул Ти, и мы спустились в яму, после чего я стал телекинезом перемещать песок, который был перед нами, нам за спину. Сантиметр за сантиметром, метр за метром. Мы очень медленно, но при этом абсолютно незамеченными пробрались точно под завод, где я с помощью силовой ковки сделал в фундаменте небольшое отверстие, которое и стало нашим входом внутрь. Итак, теперь ищем реактор. Ага, надо заминировать его, точнее не его, а пространство под ним, так чтобы наши закладки никто не нашел. Так что ищем, а после проделываем в полу отверстие и, заминировав все, уходим подземными путями. Ага, Ти согласно кивнула. Вообще она план знала, но знала она и меня, так что прекрасно понимала, что пока мы летели, я мог придумать что-то новое, так что решила на всякий случай удостовериться, что план не изменился. Мы прошли по подвальным помещениям, прислушиваясь к силе, которая могла бы подсказать, где именно находится наша цель. Но она молчала, словно насмехаясь над нами и предлагая поискать самим. На самом деле это, конечно, было не так, просто пока что мы были далеко от цели, и потому нам надо было быть внимательнее, так как каждая минута нашего нахождения на заводе увеличивала риск попасться дроидам. Конечно, нам достаточно не расслабляться, и тогда мы не попадемся на глаза дроидов, так как дроиды довольно тупенькие и сами по себе не представляют для нас никакой угрозы. Около 2 часов медленного поиска, и вот мы находимся точно под реактором, где уже закладываем взрывчатку. «Слушай, а почему мы так осторожно не работали во времена твоего падаванства?» «Потому что тогда в этом не было необходимости». Я пожал плечами, прикрепляя к полу под реактором очередной заряд. «Но если ты задумаешься, то в момент, когда это было важно, мы с тобой были осторожны и действовали строго согласно плану. Просто, как правило, нас посылали в такие места, где составить план и строго следовать ему было почти нереально». «Ну да, ну да». Ти покивала и тоже закрепила очередной пакет взрывчатки. «Ну и к тому же в тот момент ни ты, ни я не имели навыков для подобной работы». Я провел рукой по воздуху, намекая на то, как мы работаем сейчас. «Мда, тогда мы оба были недоучками, а сейчас магистрами стали. Нет, ты только подумай, я и магистр. Ну, в тебе я никогда не сомневался». Я покачал головой, передавая по нашей связи уверенность в Ти и мою любовь. «А вот я покачал головой. Честно говоря, не думал я, что смогу стать магистром. Хотя, вернее сказать, я не задумывался о подобной возможности. А тебе и некогда было задумываться, все новые тренировки для себя придумывал. А вот я всегда знала, далеко пойдешь». Ти покачала головой. «Знаешь, вот странно, что мы именно сейчас эту тему подняли. Я посмотрел на мою Тагруту. Да мы». Ти задумалась. «А не знаю, наверное, просто на меланхолию потянуло. Мы с тобой как когда-то давно вдвоем на вражеской территории, но в отличие от прошлых раз не несем смерти и разрушения, а тайно подготавливаем саботаж. Не приходится думать, как и что сделать, чтобы не умереть здесь и сейчас, вот и лезут в голову всякие мысли. Хах, ну может ты и права, все дело от того, что слишком спокойно работаем. Главное не сглазить и вернуться к Асаке так же тихо. Наши дистанционные взрыватели же смогут отправить сигнал от истребителя». «Смогут». Я согласно покивал. «Только с большой долей вероятности этот сигнал засекут, так что нам лучше будет уже находиться в полете, а не то по нам отработают арты. Ну, положимся на Асаку, она сможет увести истребители из-под обстрела». Мы с Ти закончили размещать взрывчатку, после чего поспешили все также под землей покинуть место, в котором мы подготовили диверсию. «Мы почти на месте». Я сообщил Асаке о том, что мы уже почти добрались до нее, когда нам оставалось проделать всего 200 метров и пути. Все это время мы осторожно двигались под землей. Конечно, можно было бы уже выбраться наружу, но мы с Ти совместно решили, что лучше медленнее и точно не попасться, чем быстрее и иметь небольшой шанс попасться. «Поняла вас, готовиться к отлету?» «Да, и помни, что улететь мы должны быстро». «Помню я, план мы вместе составляли, так что активируем взрывчатку в полете, чтобы по нам артиллерии не отработали». Голос Асаки был слегка ворчливым. «Мда, и чему мы учим наших падаванов?» Ти покачала головой. «Тому, как жить». Я пожал плечами. «Или ты бы предпочла, чтобы они были такими же неподготовленными к жизни, как и падаваны других рыцарей и мастеров?» «Нет, конечно». Ти быстро покачала головой. «Ладно, забудь». Она махнула рукой. «Я просто опять не о том думаю. Вскоре мы уже добрались до истребителя. Из-под земли мы выбрались почти впритык к нашему транспорту. Я скажу больше, еще пара метров и мы бы оказались под ним. Впрочем, Асака нас чувствовала, так что стоило земле начать проваливаться, уходя за наши спины, чтобы мы могли выбраться из образовавшейся ямы, она открыла фонарь. Ну наконец-то. Телекинезом я приподнял ее и вновь сел на кресло первого пилота, опустил Асаку себе на колени. Ти вновь заняла место второго пилота и колпак закрылся. «Ти, ты знаешь, как сделать девушке приятно». Я протянул ей взрыватель, и она, судя по голосу и эмоциям, довольно усмехалась. «Ти, перехватишь прикрытие истребителя от систем обнаружения?» Асака обернулась назад и посмотрела на Шаак. «Ти, перехвачу, все равно большую часть по нашему прикрытию на себя взял Лаби, Хотя мне, конечно, пару раз вмешаться пришлось. Вот и хорошо, перехватывай тогда техники. Асака облегченно выдохнула и, почувствовав, что техники уже не зависят от ее воли, стала быстро поднимать истребитель в воздух. Все, можете взрывать. Ти с большим удовольствием после слов Асаки нажала на кнопку, после чего со стороны завода послышался очень сильный взрыв, а Асака, заложив вираж, уже увела истребитель в сторону, а вскоре и вовсе направила его в космос, а где-то за нашими спинами начала работать артиллерия, обстреливая довольно большую площадь, примерно в центре которой мы и отправили сигнал на взрыв. Глава 188. Новые проблемы. Я сидел в кабинете, работая с документами. Все же моя смерть не освободила меня от бюрократии. Да, теперь, когда те и остальные ушли из ордена, а я мертв, мы не можем взять все, что нам надо у ордена. Точнее, не можем это сделать напрямую, а вот через теней можем. Но документацию нам все равно надо вести. У нас проблемы. Ядды вошла в мой кабинет и, слегка подпрыгнув, уселась в мягкое кресло напротив меня. И выглядела она довольно обеспокоенной. И что случилось? После той операции, которую вы блестяще провели, подстроив взрыв реактора, Гривус словно озверел. Его корабли буквально раздирают флот республики на части. Я вздохнул. И что совет хочет от меня? Я произнес это с легкой усмешкой. Из всего совета то, что я жив, а те и остальные все еще часть ордена, знали только Йода, Ядли и Винду. Так что никакого решения совета не могло быть и в помине, и мы оба это понимали. Не совет, а я. Слушай, можешь следующей целью выбрать Гривуса, этот долбанный киборг уже достал. Я бы и сама им занялась, но возраст. Ядли покачала головой. Да брось, бабушка, ты и меня идти скрутишь без проблем. Да что там меня идти, ты вместе с нами еще разумных 20 одолеешь и разве что легкую отдышку заработаешь. Лесть слышу я. Тьфу, чертов Йода, пообщалась с ним и в его стиле заговорила. И нет, я не смогу справиться с Гривусом, слишком быстро он. Но ты сможешь. Она внимательно посмотрела на меня. Смогу. Я согласно кивнул. Но тогда вся секретность пойдет псу под хвост. Ядль вздохнула. Он убивает наших братьев и сестер. А если псу под хвост пойдет секретность, то их будет убивать Палпатин. Причем в таких количествах, что нам всем, то, что происходит сейчас, покажется ерундой. Я понимаю. Ядль прикрыла глаза. Понимаю, но смотреть, как число рыцарей и мастеров сокращается, мне больно от этого. Ну, Асаку я почувствовал давно. Думаю, и бабушка ее почувствовала, но скрывать от нее нашу беседу мы не считали важным. «Внучка, у тебя есть какая-то идея?» Ядль повернулась к ней. «Да, бабушка». Она кивнула. «Нам же известно, что Гривус очень самовлюбленный». «Да». Мы с Ядль ответили одновременно и, переглянувшись, хмыкнули. «Ну вот, так может нам просто бросить ему вызов? Мол, так и так, прилетай на эту планету, я буду ждать тебя там, жалкий киборг. Один на один я покажу тебе, что значит быть воином, и покажу, что ты не имеешь права носить это звание». Я задумчиво нахмурился. «Нет», Асака слегка сжалась. «Ну почему же? Идея неплохая, да». Ядль бросила на меня взгляд, в котором я прочитал обещание вытереть мной пол, если я обижу ребенка. «Да, идея хорошая. Можно обеспечить и достаточную защищенность от различной техники, которая могла бы раскрыть то, что я жив. Просто я уже прикидываю, на какой планете можно устроить эту ловушку. Хм, да, это сложно. Если выбрать планету под протекцией республики, то Гривус просто не появится там. Он в целом может там не появиться». Я покачал головой. «Вполне возможно, что придется использовать этот метод, несколько раз демонстрируя КНС, что их главный командующий просто жалкий трус. Но, я задумчиво посмотрел в потолок кабинета, но эта идея намного лучше всего того, что мы можем придумать». «Именно». Я кивнул, после чего посмотрел на Асаку. «Ты молодец, малышка, хороший план». «Угу». Асака покрылась румянцем. «Хорошо, тогда, куда все же будем вызывать Гривуса?» Ядль посмотрела на меня испытывающим взглядом. «На Дженезис». Я вопросительно вскинул бровь. «Тебя просто с орбиты расстреляют». Ядль покачала головой. «Надо что-то нейтральное, чтобы можно было на небольшом расстоянии разместить флот, который не позволит просто отбомбиться по планете, чтобы убить тебя. Так я же не буду как джедай вызывать. Они не позволят». Ядль посмотрела на меня так, что я понял, спорить с ней бессмысленно. Я согласно покивал. пошли к карте. Встав со своего места, я совершенно спокойно прошел в сторону выхода из кабинета, а после, в комнату с голографическим столом, где вызвал карту галактики, и мы погрузились в выбор планеты для выполнения поставленной задачи. Некоторое время спустя, Гриву, ты жалкий трус. Я стоял перед камерой с металлическим мечом в руках и легкой насмешкой на губах. Для того, чтобы подобное сделать, мне даже пришлось сделать пластическую операцию, а также с помощью силы слегка контролировать голос. Ну и естественно привычки. Ты только и можешь что из-под тишка драться с джедаями. Ты не воин, ты утратил возможность называться воином. Хочешь доказать обратное? Прилетай на Татуин. Я буду ждать тебя там, и мы сразимся. Возможно, ты и сможешь вернуть свою честь. Я неприятно оскалился. Если же нет, то я распространю весть о твоей трусости по всему Кали. О, я уверен, твои сородичи будут рады узнать, до чего опустился некогда великий воин. Или зассал. Запись прервалась, и я вздохнул. Ну как? Я бросил взгляд на Ядли, и она покачала головой. Плохо, эта провокация даже ребенка не заденет. А я говорил, что надо написать речь, которую я просто зачитаю. Не могу я вот так сходу что-то интересное придумать. Нет, в личной беседе я бы нашел, как его уколоть, но тут больше дело в том, что я бы чувствовал его эмоции или видел реакции. Но вот так, я для задумчиво постучала пальцем по губам. Хорошо будет тебе речь. Некоторое время спустя, Гривус, приветствую тебя. Я коротко кивнул в камеру. Я слышал, ты когда-то был великим воином. Интересно, считаешь ли ты себя им до сих пор? Я с легким вопросом выгнул бровь. Понятно, что сейчас, пока я делаю эту запись, ты ответить мне не сможешь, да и в целом важно ведь только то, считаешь ли ты себя воином. Если да, то я хочу бросить тебе вызов, вызов на бой. Кажется, на твоей родине уважают честную сталь. Я огладил клинок, который держал в руках. Красавец, да, это, как и моя жизнь, будет ставкой в нашем поединке. Я медленно убрал меч в ножны. Ну, пожалуй, я все сказал, теперь все зависит от тебя. Если ты согласен встретиться со мной, то прилетай на Татуин. Там, в Мос Эспа, я буду ждать тебя. Если же ты не появишься, то я просто буду считать, что твоя слава была преувеличена. Прикрыв глаза, я немного помолчал. Однако, как тот, кто любит сражаться и достойных противников, я все же надеюсь, что ты не упустишь шанса скрестить со мной клинки. Буду с нетерпением ждать. Я кивнул, и запись прервалась. Вот теперь хорошо. Ты просто воин, который решил бросить выбор достойному сопернику, сделав легкий намек на его возможную трусость. На Гривуса это должно подействовать. Будем надеяться. Отлично, а теперь запускаем ролик в сеть. Нет, я покачал головой. В сеть его запускать бессмысленно, на такой вызов Гривус не отреагирует. Мало ли кто и что говорил. А вот если эта запись придет на его личный компьютер в обход всех систем корабля и вообще. Я задумчиво посмотрел на Ядль. Как думаешь, Кура справится? А кто, если не она? Ядль усмехнулась. И то правда. Некоторое время спустя. Так, еще раз, что ты хочешь, чтобы я сделала? Я хочу, чтобы ты проникла на флагман Гривуса и загрузила на его компьютер послание от меня. Допустим. Она медленно кивнула. Допустим, я это сделаю. Что ты вообще хочешь этим добиться? Я хочу пригласить его на смертельный поединок. Я, точнее мы с Ядль, при подсказке Асаки, хотим сыграть на его воинской гордости, чтобы он просто не смог отказаться и сам пришел. А там его будем ждать все мы? Нет, я покачал головой. Там его буду ждать я. Меня одного будет вполне достаточно для того, чтобы справиться с ним. А ты не слишком ли много на себя берешь? Думаешь, я не справлюсь? Я вопросительно вскинул бровь. Кто бы что ни говорил и как бы я сам ни относился к своим навыкам, я прекрасно осознаю, что я очень силен. Да Йода и Ядль одолеют меня, но тот же Винду, он скорее всего уже будет возиться со мной значительно дольше. Остальные же, ну, если быть к себе немного более критичным, то я думаю, я являюсь пятым-шестым мечником ордена, может третьим, так как с Винду я никогда не сражался, впрочем, я и с Дралигом давно не сражался, так что не могу говорить о подобном с полной уверенностью. КХМ, ну со световым мечом скорее всего справишься, но я же вижу сейчас у тебя на поясе железный меч, а как ты с ним обращаешься, я не знаю. Хорошо, может быть немного хуже, чем со световым, но, не намного. Ясно. Она задумчиво осмотрела меня. Хорошо, я сделаю это. Загружу сообщение, причем сделаю это так, как будто оно пришло ему на почту в обход всех систем. Но я хочу присутствовать на этой дуэли. чтобы, если ты все же проиграешь, добить раненого Гривуса. Я согласно кивнул, ничего не имею против. Серьезно, она посмотрела на меня с легким удивлением. Ну да, я не очень хочу, чтобы в наш бой вмешивались, так как подобный бой позволит мне немного вырасти над собой, но если я вдруг проиграю, я пожал плечами. Этого монстра надо будет устранить, и я не собираюсь из-за своей гордости отпускать его, тем более что мне уже будет плевать. Ясно, Кура покивала. Ну, тогда я пошла, иди давай. Я кивнул ей, и будь осторожнее, не хочу, чтобы ты пострадала во время этой миссии. Хорошо, она усмехнулась и отправилась в сторону выхода из кабинета, при этом виляя задницей. Кура, ты, конечно, девушка красивая, но... Я покачал головой, а она, обернувшись, бросила на меня насмешливый взгляд. В любом случае приятно, что кто-то смотрит на тебя как на девушку, пусть и без эротического подтекста. И сказав это, она буквально исчезла из моего кабинета. Я же только головой покачал, после чего откинулся в кресле и задумчиво посмотрел в потолок. План сдвинулся с мертвой точки и постепенно начал воплощаться. Осталось только добраться до Татуина, где и состоится этот бой. Учитель, Асака, я кивнул своей ученице. Тебя что-то беспокоит? Угу, прости, я знаю, что ты сильный, но этот план, я понимаю, что сама предложила это, но мне страшно. Ну иди ко мне. Я похлопал по своим коленям. Глава 189. И снова Татуин. Раздолбанный кораблик, который мне специально пришлось выбрать для полета на Татуин. Хотя все же раздолбанным он был только по меркам тех кораблей, на которых я привык летать. Все же обычно корабли мной брались в еще более плохом состоянии. Правда, очень быстро корабли приводились в приличное состояние, пусть и продолжали выглядеть несколько непрезентабельно. Цель прибытия. Дроид встретил меня прямо рядом со взлетно-посадочной площадкой. Хм, хочу провести на вашей планете поединок с Гривусом. Секунду. Дроид пиликнул, после чего он медленно кивнул. Цель визита зарегистрирована. Оплатите стоянку корабля. Стоимость стоянки. Я, не слушая дроида, перевел необходимую сумму. Оплатил на неделю, также оплатил охрану, так что если кто-то подойдет к моему кораблю, то не обессудьте, трупы убрать не получится. Понял. Дроид кивнул и, пару секунд постояв на месте, развернулся и отправился в сторону платформы, на которой обычно стоял. Эта же платформа предназначалась для подзарядки систем дроида, впрочем, меня это уже не очень интересовало. Я прямым ходом направился в ближайшую контину. Приветствую. Я сел на стул и кивнув бармену. Воды, а также информацию. Воды. Бармен был представителем твиликов, и он изогнул бровь, смотря на меня. Я тут по работе, если можно так выразиться, так что пока не выполню работу, мне пить противопоказано. А после? Я пожал плечами. И что же у тебя за работа? Ну, не совсем работа, просто я недавно отправил одному одиозному разумному вызов на бой, бой насмерть, так что лучше мне пока оставаться трезвенником. Хм, и кого же ты вызвал на бой? Гривуса. В контине резко наступила тишина. Ха, кого? Гривуса, генерала Кайнес, который прославился тем, что убивает джедаев. На моей родине его прославляют как великого воина, вот я и бросил ему вызов. Кхем, а ты уверен в том, что он ответит на твой вызов? Ну, я передал ему очень интересный вызов на дуэль, так что я как минимум его заинтересовал. А получилось ли у меня это сделать в достаточной мере для того, чтобы он явился сюда, покажет ближайшее время? Ну ты, знаешь ли, так вот, мне бы арену арендовать, для поединков. Не стоит. Бармен покачал головой. Поверь, тебе не придется искать арену, Джабба сам захочет посмотреть на ваш поединок, уверен, он даже поспособствует твоей встрече с Гривусом, если, конечно, ты примешь участие в его гладиаторских боях. Гладиаторские бои? Я задумчиво огладил подбородок лишенной растительности. Честно говоря, это было несколько непривычно, после стольких лет ношения бороды. Однако мне требовалось как можно сильнее отличаться от Обивана, так что пришлось пожертвовать растительностью. Звучит интересно. Я покивал. Серьезно? На меня посмотрели с легким удивлением. Да. Так что если ты можешь подсказать, где подать заявку, то в том случае, если Гривус не появится тут, я попытаюсь привлечь его внимание через турнир Джаббы. Хорошо, если он не появится, то приходи, я помогу тебе зарегистрироваться. Договорились. Я кивнул и, выпив еще пару стаканов воды, покинул контину и направился прямым ходом в ближайший отель. Естественно, что Гривус не появился в назначенный срок, вместо этого прилетел корабль, из которого вышло множество дроидов, которые под предводительством дроида-командира отправились к Джаббе, а вскоре, уже буквально через 2 часа, в кантину, в которой я кушал, пришел наемник Джаббы. «Ты же Курт Вагнер?» — ко мне обратился большой гамарианец, положив мне руку на плечо. «Ну да, Джабба хочет тебя видеть. Ну, я встал и опрокинул в себя стакан воды. Пошли». И мы пошли в сторону дворца Джаббы. Ну как пошли, мы добрались до транспорта, где меня посадили между 2 гигантскими свиньями, и после мы полетели во дворец. «Великий Джабба, мы привели его». Я, быстро осмотревшись, увидел сбоку зала множество дроидов, которые стояли сбоку у стеночки. Язык хактов пха. «Так вот кто бросил вызов Гривусу, а ты смелый». Дроид поспешил перевести мне слова своего хозяина. «Конечно, можно было бы сказать, что я и сам его понимаю, но говорить об этом, нет, раскрывать карты я не собирался». Так что просто продолжал улыбаться, пока дроид занимался переводов. «Великий Джабба, я прибыл издалека, и если пытаюсь договориться о поединке с сильным соперником без вашего ведома я нарушил какие-то порядки, то приношу свои извинения». «Язык хактов умный, мне нравятся умные». «Нет, ты не оскорбил меня, но сумел заинтересовать. Так же как ты заинтересовал генерала Гривуса, что он прислал ко мне своих послов». Хакт кивнул в сторону дроидов. «К моему удивлению, Гривус не отказал тебе, но хочет убедиться, что ты достаточно силен. Так что тебе, если ты хочешь сразиться с ним, придется принять участие в моих гладиаторских боях и выйти победителем из 10 боев подряд». Дроид перевел мне эти слова Джаббы. «Я буду рад, если мне удастся сразиться не только с генералом Гривусом, но и с другими достойными воинами». «Язык хактов отлично. Через 2 дня как раз должно состояться очередное состязание. Зарегистрируйте его». Пока переводчик переводил мне эту фразу, ко мне подошел другой дроид и быстро зарегистрировал меня, после чего меня отпустили, и я вернулся в кантину, где при моем появлении наступила гробовая тишина. «Ты жив?» — бармен посмотрел на меня в шоке. «Жив, Джабба зарегистрировал меня на ближайшие гладиаторские бои, и если я там выступлю удачно, то и Гривус примет мой вызов». «Блядь, мужик», — Твилик покачал головой, — «у тебя стальные яйца. Тебя недавно уводили во дворец самого Джаббы, из которого не так часто возвращаются, а ты мало того, что спокойно вернулся, так еще и разговариваешь, будто ничего необычного не произошло. А чего мне волноваться?» Я небрежно пожал плечами. «На моей родине говорят, что тот, кому суждено умереть с оружием в руках, утонуть не может, а мне в свое время предрекли, что я погибну в поединке с противником, который будет сильнее меня, так что я просто стараюсь стать сильнее, чтобы жить очень долго». Бармен покачал головой. «Я, возможно, сейчас скажу что-то странное, но ты не думал, что своими поисками ты только приближаешь свою смерть?» Я посмотрел на Твилика взглядом, в котором старался передать все то сомнение в его интеллекте, которого на самом деле не испытывал. «Я вообще сейчас готов был ржать как конь, так как у меня на языке крутилось еще с десяток фраз, которые могли выразить подобную мысль. Каким образом? Если я буду сильнее, то встретить кого-то более сильного будет сложнее». Бармен растерянно моргнул. «Слушай, вот честно, в твоих словах может и есть логика, но мне ее не понять». Я слегка пренебрежительно фыркнул. «Лучше налей мне еще воды». «Да, и нам за его счет». Несколько личностей бандитской наружности подошли к барной стойке и, положив руки мне на плечи, потребовали воду у бармена. «Да, мы с друзьями давно чистой воды не пили, а он мальчик богатый, тем более скоро умрет и ему не понадобится столько денег, так что их он, после того расплатится за воду, отдаст нам, да паря». Мое плечо попытались сжать, но в следующую секунду оба мудака впечатались носом в барную стойку, а их руки оказались у меня в захвате. Я действовал на предельной скорости для обычного тренированного человека, который не проходил улучшений, но даже так это было сделать чрезвычайно просто. Тихий хруст, и мудаки орут от боли, а в следующее мгновение я чуть смещаюсь, прикрывая своим телом трактирщика, а себя закрываю телами этих идиотов, которых рывком поместил перед собой. В них тут же выстрелили несколько раз, отчего их тела дрогнули. «Сука, ты прикрылся нашими, а я, что, должен был мило улыбаться и ждать, пока вы стреляете по мне?» Этот вопрос я задал, не высовываясь из-за уже смертельно раненых бандитов. Пара шагов, которые мне потребовались для того, чтобы преодолеть расстояние до бандитов, ну почти до них, я буквально толкал полумертвые тела перед собой, после чего, резко толкнув их дальше вперед, сдвинулся в бок. Удар. Мой кулак врезался в гортань, ломая ее, и первый из стрелков начал заваливаться, а его рука с бластером уже была под моим контролем, и я начал стрелять с его помощью по его друзьям. КХМ. Бармен поднялся из-за стойки, когда стрельба прекратилась. «Знаешь, если я раньше думал, что ты много о себе возомнил, то теперь я думаю, что у тебя как минимум есть шансы на то, чтобы не сдохнуть во время боев, которые устроит Джабба. Благодарю за лестную оценку, как обычно у вас поступают с подобными. Ну, можешь обшмонать их и выбросить на улицу, а там их уже уборщики на свалку выбросят». Я кивнул и принялся обыскивать бандитов, у которых не нашлось ничего ценного, кроме нескольких бластерных пистолетов, а также патронташей, в которых были сменные батареи для бластеров. И много этот хлам может стоить, да фиг его знает. Бармен, имени которого я так и не узнал, пожал плечами. «Сходи к Уотто, он, конечно, старикашка вредный, но цену, как правило, дает справедливую, конечно, себя он тоже обижать не дает, но, и где мне найти этого Уотто? Да дальше по улице, его магазинчик техники примыкает к свалке, так что не ошибешься». «Спасибо». Я кивнул и неспешно покинул контину, перед этим выбросив тела на улицу и расплатившись за выпитую воду. И честно говоря, я шел к этому старому тайдарианцу с некоторым предвкушением, так как мне было интересно, как он изменился за прошедшие годы. «Приветствую вас в лавке Уотто». За стойкой стояла миловидная девушка, которая, увидев меня, поправила волосы и постаралась как можно более эротично изогнуться. «Что привело вас к нам?» «Желание продать только что полученные вещи». И я тут же выложил на стойку бластер и патронташи. «Простите, но это вне моей компетенции, так что если вы согласитесь немного подождать, то мой хозяин оценит данные бластеры». Она растерянно посмотрела на патронташи, явно не зная, как они называются. Нет, по ее взгляду было видно, что она их видела и знает, для чего они используются, но вот название ей неизвестно. «Я подожду, спасибо». Она мне улыбнулась и тут же нажала на кнопку, с помощью которой явно вызвала Уотто. И старый торговец появился со стороны свалки буквально через 5 минут. «Чего тебе, Фина? Молодой господин хочет продать бластеры и патронташи, блондинка ты этакая. Эх, и зачем я тебя купил?» Точно на старости лет жалость проснулась. Старик, продолжая махать крылышками, которые поддерживали его в воздухе, покачал головой и быстро проверил бластеры и патронташи, назвав свою цену. «Согласен». Я кивнул и протянул руку для рукопожатия. «Хаэм, даже торговаться не станешь? Бармен из контины неподалеку сказал, что ты дашь справедливую цену, да и я не то чтобы сильно нуждался в деньгах. Так что просто сбываю трофеи, которые собрал с бандитов, напавших на меня, ни больше ни меньше». «Ясно». Уотто покивал. «Кстати, а что за девчушка такая? Не продается?» «Да не», я покачал головой. «Мне рабство не очень нравится, так что покупать ее у тебя даже не думал. Мог бы попробовать купить и отпустить». На меня посмотрели с подозрением. «Мог бы, если бы было где ее пристроить на первое время, а без этого, я только дам ей ложную надежду устроиться где-то. Вот только правда в том, что без протекции она скорее всего станет шлюхой, а там жизнь похуже, чем у тебя, ну если судить по тому, как она выглядит». Я покачал головой. «Тогда что тебе надо? Просто интересно, ведь явно в технике не разбирается, вот и интересно, как она к тебе попала». «Ну, значит, дело было так». Глава 190. Гладиаторские бои. Дорогие зрители, только сегодня уважаемый Джаббахат воспользовался своим правом и изменил правила турнира. И все это для того, чтобы после показать вам еще большее шоу, но пока что-то мне ничего не известно, кроме того, что это шоу будет, если сегодняшний претендент справится с поставленной перед ним задачей. А его задача сегодня проста до невозможности – выжить. Арена шумела так сильно, пожалуй, та арена, на которой я когда-то нашел себе Саш, не была такой шумной. Или мне просто так кажется из-за того, что прошло уже очень много времени. Итак, встречайте нашего претендента, Курт Вагнер. И арена взорвалась, разумные улюлюкали, кричали, свистели, аплодировали, в общем, каждый делал то, на что горазд. Тем временем решетка, которая до этого закрывала от меня выход на арену, поднялась, и я совершенно спокойно вышел. На моем поясе висел меч в ножнах, а сам я был одет в легкую броню, разве что наручи были из мандаларского железа, впрочем, меч был из него же, и все это с примесями, которые позволяли им выдерживать столкновение со световыми мечами. И его первый противник, пират, убийца и насильник, в общем, знакомый нам с вами Арникрил. С противоположной стороны вышел Дурас. Он выходил на арену расслабленно, внешне он выглядел как уверенный в своей победе. Руки его держали в руках копье и щит, но при этом он явно не готовился к бою, а взял то, что попалось ему под руку. «Пацан, сдайся!» Арни обратился ко мне с надменной усмешкой. «Нет, я покачал головой», и он притворно расстроенно покачал головой, впрочем, в его эмоциях он предвкушал то, как будет убивать меня.